1926 году Эрвин Шрёдингер предложил волновое уравнение, учитывающее двойственную природу электрона. Смысл уравнения, что полная энергия системы Е равна сумме ее потенциальной и кинетической энергии. Химиков в первую очередь интересуют результаты решения уравнения Шрёдингера.